Я рассказывал сон о том, как вода заполнила однажды мою комнату, о том, как она выступила из всех щелей пола и стала подниматься, и для меня возникла угроза гибели. Даже и в этом нелепом сне надлежало увидеть страх младенца и последствия этого страха, его условную символику. Я не считаю возможным перечислять здесь все, с чем я столкнулся. Эта книга не лечебник. Помимо того, имеется обширная литература по психоанализу, и подобные случаи, несмотря на ошибочный вывод, перечислены Фрейдом с исчерпывающей точностью. Однако в отношении условных связей необходимо сказать следующее. Разрывая эти условные нервные связи, я всякий раз поражался, недоумевал, как они могли существовать, как могли они действовать. Но они действовали и в той степени, с какой это было губительно для существования. И тут всякий раз нужен был так называемый разговор с собакой, чтобы уничтожить их. Я разорвал и уничтожил эти условные связи, принесшие мне столько много бед. И разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с так называемыми больными предметами. В основе этого заторможения лежал обыкновенный оборонный рефлекс. Я не могу сказать, что этот рефлекс полностью исчез. Некоторые симптомы механического порядка остались, но логика их полностью обезвредила. Они перестали сопровождаться страхом. И в силу этого они стали постепенно угасать. Быть может, для полного их угасания потребуется еще 15 лет. Ну что ж, это в пределах человеческой жизни. Приятно будет умирать с сознанием, что механизмы мозга совершенно обновились. Седьмое. Моему знакомому физиологу я обещал не делать в своей работе никаких обобщений. Я запомнил предостережение его – ничего не обещать людям. Ну что ж, ведь я говорю только лишь о своей жизни, о своих печальных днях и о днях освобождения. Я не выхожу за пределы моей болезни, которую мне удалось убрать. Однако нет сомнения, люди, имеющие мои свойства, мою чувствительную психику, могут терпеть подобные же бедствия. И тут, мне думается, можно сделать некоторое обобщение – в пределах тех болезней, которые обобщаются названием психоневроз. Однако, если наука не согласится со мной или найдет мое обобщение слишком смелым, то я и не буду на нем настаивать. Значит, подумаю я, моя болезнь была в некотором роде исключительной, и Господь Бог помог мне унести ноги вопреки существующим правилам, по которым мне надлежало закончить мой бренный земной путь столь плачевным образом. И еще одно обобщение я вынужден сделать. Законы условных связей относятся ко всем людям. Не в одинаковой мере, но в той или иной степени они опасны даже и тем людям, кои не имеют моей чувствительной психики. Эти условные связи опасны всем людям, разум которых не контролирует их. Я вспомнил одну необыкновенную историю, и вслед за ней я вспомнил еще целый ряд историй, и некоторые из них я вам расскажу. История молодой женщины. Равнодушным тоном, не повышая голоса, молодая женщина рассказывает мне о своем горе. Она хотела иметь ребенка. Она и муж были бы тогда счастливы. Только в ребенке они видят полное воплощение их любви. Но рок преследует ее. Она беременна в третий раз. И в третий раз ей, видимо, не придется рожать. Беременность проходит крайне неправильно и с такими болезненными явлениями, что врачи снова настаивают на аборте. В третий раз ей придется лечь на операционный стол. Я смотрю на измученное, необыкновенно усталое лицо молодой женщины. Слезы, вероятно, выплаканы раньше. Осталось равнодушие, покорность, почти безразличие. И только По судорожно сжатым рукам я вижу внутреннее ее смятение, ад и неравную борьбу, которая кончится поражением.